Глава 3. И в заключение, братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как была принята у вас. Молитесь о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера. Но верен Господь, и Он укрепит вас и сохранит от злодея. Мы же на Господа полагаемся в том, что касается вас, и твердо верим, что вы как исполняли, так и будете исполнять то, что мы вам велим. И пусть Господь обратит ваши сердца к Божьей любви и к стойкости Христа. Братья, именем Господа нашего Иисуса Христа мы требуем, чтобы вы держались подальше от всякого брата, который живет праздно и не следует завету, полученному от нас. Ведь вы сами знаете, как вы должны подражать нам. Потому что мы у вас не бездельничали, ни у кого куска хлеба даром не съели, день и ночь работали, не щадя сил, лишь бы никого из вас не обременить. И не потому, что у нас нет такого права, а потому что мы хотели, чтобы вы брали с нас пример. Ведь еще тогда, когда мы были у вас, мы вам вот что приказывали. Кто не хочет работать, тот пускай и не ест. А теперь мы слышим, что у вас есть люди, которые бездельничают, работать не работают, а лезут, куда не просят. Этим людям мы приказываем и призываем их именем Господа Иисуса Христа спокойно работать и есть свой собственный хлеб. Вы же, братья, не поддавайтесь усталости, делая добро. А если кто-то не послушает того, что мы пишем в этом письме, то берите его на заметку и не общайтесь с ним, пусть ему будет стыдно. Но не обращайтесь с ним как с врагом, а вразумляйте как брата. Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь. Привет от Павла. Это я пишу собственной рукой. Я так помечаю каждое письмо. Павел. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. Конец второго письма христианам в Фессалонике.